11 мая. У Русвати может быть спокойно, опыт органически укреплен. Попутно касание луча братства усиливает прозорливость ощущений, потому надо принимать в соображение каждое ощущение. Как малые проявления, так и важные события ударяют по ауре, как по струнам. Растущая аура имеет свои преимущества, многообразно звучат эти эоловы крылья. Тягота мира разыгрывает по ним свои симфонии. Нельзя сказать, чтобы человек, озаренный аурой, был недвижим. Внешняя оболочка ауры, как море, волнуется. Какое задание для ученого проследить питание ауры изнутри и отражение извне? Поистине мирская битва. Потому все сложные ощущения усиливаются до боли. Символ тяготы мира — человек, несущий шар. Посудите сами. Если от падения наездника и через мировые переустройки до луча братства все надо отметить и вместить, впечатление может получиться, как между молотом и наковальней. Потому достижение радужной ауры так практично, ибо оно несет в себе ассимиляцию всего сущего. Даже самые лучшие одноцветные ауры должны заливать пожары собою, черпая из своего океана. Тогда как радужная аура легко отражает и принимает лучи. Потому самое практичное действие — это подвиг. Но иногда дается совершить сложное действие. Родные, примите правильно. Океан подвига велик. И не было времени, когда мир являлся ареною. Мысли о переустройстве опоясали весь земной шар. То, что наполняло прежде селение или страну, теперь заливает мир. В осознании размера этого наполняется резервуар океана вашего, и опустошенное вчера легко заливается завтра. Только не мучайте себя, ибо в открытые врата не опоздаете. И когда с улыбкою скажешь «отложу сегодня, чтобы сохранить на завтра», тогда, значит, поступаешь как стратег, распределяя войско. Когда провод открыт, оно, послание, не ускользает, но разница невелика, если оно остается в духе. Дай объяснить. Самый опыт настолько проник в некоторые центры, что работа года сделана в 2 месяца. Самое главное не в сообщениях, но что организм вынес перемену лучей. И только дай спирали нервов устояться. Конечно, тяга-то немалая, но лишнее препятствие лишь обостряет существо ценностей. Чувствования твои разнообразны, и аппарат заполнен поступлениями, но все ляжет по полкам, и можно принимать, не перегружая приемника. Кто назвал вас, родные? Можно ли часть беседы перенести на... Можно, но раньше укрепим организм. Цвет группы лучей уже принимаешь нормально, но есть, которые еще могут потрясти, и тут надо оберечь. Продолжим завтра.